Глава 10. Воспользовавшись тем, что выполнила поручение королевы и уложилась при этом раньше указанного срока, а ее величество была занята приемом послов из Сальмиры и не могла выслушать ее отчет, Вивьен наскоро перекусила прямо на дворцовой кухне. К причитаниям, какая она маленькая и худенькая, она привыкла, и они ее не смущали. Да и кухня, в понимании Вивьен, была теплым, бьющимся сердцем любого дома. Куда лучше запросто уминать подсовываемые под нос пирожки и закуски, чем трапезничать вместе с фрейлинами, от которых только и слышишь, что обсуждение претендентов на руку ее величества, о том, что принцесса Анна Рокхина все еще не прощена монаршей сестрой, а желтые ленты на новом платье Домны Больды ужас как бледнят бедняжку. Наскоро поблагодарив краснощеких поварих и пожалев, что нельзя помочь добрым женщинам ни бытовой, ни целительной магией, Вивьен снова устремилась по дворцовым лестницам и бесконечным коридорам к залу для аудиенции ее величества. Подъемниками пользоваться не стала. Бессонная ночь, проведенная на ногах, давала о себе знать, и Вивьен укачивала в лифтах. Но сейчас она отчитается о проделанной за день работе, и если будет Церцея милостлива к ней, выполнит вечерние поручения за время, отведенное на ужин. Хорошо, что она поела, а поварихи обещали прислать в ее комнату мальчишку-поваренка со сдобными булочками и молоком на ночь. Чего еще желать на королевской службе? Только выспаться, пожалуй. Ну и покончить с этой самой службой. У двери в зал для аудиенций дежурил тот же лакей и, завидев Вивьен, отрицательно покачал головой. Это значило, что королева еще не закончила с послами, а значит, Вивьен полагается ждать. Ее внимание привлекли две фрейлины, которые стояли и шептались у окна. Время от времени домни смотрели вниз и обменивались понимающими взглядами. Заметив Вивьен, одна из девушек приветливо замахала. «Мол, иди к нам!» Стоило Вивьен подойти, как обе тут же умолкли. Но на лицах застыли хитрые выражения. Одна при этом посторонилась, чтобы открыть Вивьен вид из окна. Вивьен пожала плечами и послушно посмотрела вниз. Во дворе ожидал внушительных размеров паровой автомобиль с вензелем одного из правящих домов. Присмотревшись, Вивьен узнала символ полуострова Золотых Песков, вотчину кузена ее величества Драго Валерио. «Но разве кузен королевы не под арестом?» Она недоуменно обернулась к одной из девушек, и те опять захихикали. «Кажется, благодаря кое-кому кузен ее величества больше не участвует в отборе», — доверительным шепотом сообщила фрейлина. «Говорят, их сегодняшнюю беседу с ее величеством слышало все восточное крыло», — добавила вторая. «Жаль, что мы были в Шатрахграде», — согласилась первая фрейлина. «Выполняли приказ ее величества, конечно же», — поджав губы, Вивьен кивнула. «Шатрахград? Шатровый городок. Был расположен между садом, в который выходило северное крыло дворца, и непосредственно Раамой. Претендентов на руку ее величества расположили во дворце, но для них также было устроено что-то вроде военного лагеря. В Шатрограде было несколько площадок для поединков. Участники могли разминаться, сражаться с друг другом и лучшими бойцами империи, а также готовиться к новым состязаниям. Вивьен очень сомневалась, что, навещая Шатрахград, фрейлины выполняли поручения ее величества. Скорее всего, бегали полюбоваться на драконов, а потом их сменили другие домни. Домни Арата говорит, что чудо, что мы не услышали там вопли принца Драго. Так он был сбешен указом кузины. А еще грозился разделаться со всеми, кто, по его словам, подставил его в глазах ее величества. Ангельским голоском добавила другая. У Вивьен внутри все похолодело, и ей пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы сохранять невозмутимый вид. «Вот как!» — как можно более равнодушнее проговорила она. «Ах, не скромничайте, Домни!» — усмехнулась одна из девушек. «Ни для кого во дворце не секрет, что это вы выбили тот флакон из рук Ее Величества. Как и то, что сделали это в отместку за то, что принц Драго предложил вам», — фрейлина хихикнула, — «свое покровительство». Это был меткий удар. Как ни старалась Вивьен сохранить самообладание, но после этого не удалось. Какое-то время она просто хлопала глазами с открытым ртом, чем, признаться, очень веселила фрейлин. «Бросьте, милочка!» — подмигнула ей одна из них. «Вы же во дворце!» — поддержала подругу вторая. «Здесь, увы, ни у кого нет тайн, кроме Ее Величества, конечно!» И девушки благочестиво закатили глаза. «Неужели всем об этом известно?» Вивьен почувствовала себя опозоренной. Принц сделал ей самое унизительное предложение из всех, которые она получала, включая товарок по пансиону, которые просили ее нейтрализовать магический полог над лабораторией, чтобы подшутить над сестрой, которая часто срывалась на ученицах и которую никто не любил. К слову, Вивьен тогда согласилась, а потом пережила чувство огромного стыда, когда сестры отчитывали ее за провинность. Но целая стайка засушенных лягушек, преследующая визжащую сестру весь день, навсегда сохранилась в памяти и нет-нет, да и вызывала озорную улыбку. «А сейчас? Какая уж тут безобидная!» Конечно, относительно безобидная шалость. Это просто несмываемое пятно на репутации. Конечно же, все наверняка только о ней и говорят. Причем говорят ужасные вещи. И он слышит. Одинокая фигура, которая отделилась от дворца и широким размашистым шагом направилась к автомобилю, отвлекла Вивьен от неприятных мыслей. Вот мужчина поднял голову, словно нарочно выискивал кого-то глазами, а потом их взгляды встретились. Вивьен стояла ни жива, ни мертва. Снизу на нее, не мигая, смотрел принц Драго. Девушки, которые снова начали было шептаться и хихикать, разом замолчали, явно ожидая от кузена Ее Величества каких-либо эпатажных действий. И принц не разочаровал. Улыбаясь совершенно по-кошачьи и не спуская взгляда с Вивьен, он приподнял шляпу, словно приветствуя ее, а потом раскланялся, как если бы стоял перед троном королевы. Для тех, кто наблюдал эту сцену из других окон, это выглядело должно быть как дань уважения, которую оказывает принц, покидая дворец сестры. И только Вивьен, словно загипнотизированная взглядом королевского кузена, знала, что это не просто шутовской поклон. Это обещание. Как же прав был Йон. И хоть кузену королевы предстоит покинуть Гаэлию, ей и вправду лучше не высовываться из дворца и молиться, чтобы Йон завершил расследование как можно быстрее. «Как он на вас посмотрел, Домни!» — прошептала фрейлина на ухо. «Ничего особенного во взгляде принца я не заметила», побелевшими губами прошептала Вивьен. «Бросьте, знаем мы таких, которые много бы отдали за такой вот взгляд особой королевской крови». Вивьен почувствовала, что воздуха в помещении становится предательски мало, а сердце, явно не согласное с этим, колотится как бешеное. Паника ударила с такой силой, что она испугалась потерять сознание прямо на месте и предоставить придворным новый повод для сплетен. Принц снимает перед королевским секретарем шляпу и раскланивается, а секретарь мучительно краснеет и падает в обморок. Какое все-таки это опасное место, двор. «Эй, вертихвостки! И вы, домный секретарь, больше нечем заняться, как пялиться в окна и глупо хихикать? Так я сейчас найду для вас работу». Обе фрейлины почтительно присели в книксонах, заслышав грозный голос грандамы, который показался Вивьен слаще райской музыки. «Ты, Фрета!» — палец домны Беатрис почти уперся в грудь фрейлины. «Кажется, в твои обязанности входит следить за королевскими нотами. Что, если ее величеству захочется помузицировать прямо сейчас? Между прочим, в шкатулке с нотами сам черт ногу сломит». «Простите, домна Беатрис». Одна из девушек присела и унеслась, подбирая юбки. «И не смей носиться по королевскому дворцу, как челядь по базару!» Припечатала в спину грандама, и фрейлина послушно перешла на быстрый шаг. «А ты, Кейтилин, шкатулка с рукоделием ее величества сама себя не распутает из того кубла, что там образовалось твоими стараниями. Точнее, отсутствием твоих стараний. Не будет все в идеальном порядке через полчаса, расскажу ее величеству, что тебя только во дворце и видели. Все в шатроград бегаешь». Кейтилин как ветром сдуло. Язычное вещевание не скакать по дворцу, как кобыла, не помогло. Надо думать, угроза домной Беатрис попала в цель. Вивьен уже успела оправиться от приступа паники и замерла под суровым взглядом грандамы. Что она ей сейчас скажет? Судя по тому, что Вивьен только что увидела, церемониться домна Беатрис не умеет. «Ну как же так, домни Джорджеску?» — проворчала грандама, при этом подошла и выглянула в окно сама. Автомобиль принца давно уехал, во дворе было пусто. Вивьен смотрела на домну Беатрис широко открытыми, честными глазами. «А ведь королевский секретарь! И компанию водите с вот этими вот!» Вивьен немного опешила, а раз угроза выговора, кажется, отодвинулась, в ней проснулось любопытство. «Но разве фрейлины ее величество не самые достойные девицы из благородных семей?» Вырвалась у нее. Гранд-дама только рукой махнула. «Девушки, они славные! Но во дворце взрослеют рано!» И еще раньше учится выгрызать зубами себе место под солнцем. Не советую вам заводить здесь друзей, домни. У вас на лице написано, что вы другая. Думаете, люди этого не видят? Все они видят, а чужаков нигде не любят. Спасибо за науку, — серьезно сказала Вивьен после паузы. Грандама отмахнулась от нее. «Да какая там наука?» На какое-то время лицо ее расслабилось. С него словно слетела маска высокомерия и строгости. Перед Вивьен стояла обычная женщина в строгом коричневом наряде, расшитом серебряной каймой. И сразу стало видно, что обычная ее строгость не более, чем такой же вот наряд, а лицо у нее заботливое, даже усталое. Но спустя несколько секунд маска вернулась на место, и грандама прищурилась. «Разве вам не положено быть у королевы?» Вивьен взмахнула рукой в сторону запертой двери. «Жду, пока ее величество закончит принимать послов». Взгляд грандамы сразу подобрел, а дверь кабинета словно только и ждала внимания Вивьен. Распахнулась, и в коридор вышла королева в компании двух мужчин в странных одеждах. Оба в белом, на головах тоже белые покрывала. Вокруг лба черная кайма. Одежда просторная, летящая. Так сразу и не поймешь, платье это, камиза или широченные брюки. Следуя примеру домной Беатрис, Вивьен присела в книгсоне, когда королева проходила мимо. Ее величество бросило ей через плечо. «Сейчас не до тебя». «Пришлю за тобой позже». «Слушаюсь, ваше величество», — пробормотала Вивьен, не поднимая глаз. Грандама смотрела на нее одобрительно. «Так держать», — сказала она и неожиданно подмигнула, как девчонка. А потом лицо ее так и засветилось, словно озарилось удачной догадкой. «Значит, домне у вас появилось свободное время, пока ее величество не прислало за вами». «Как смотрите на то, чтобы проверить вместе со мной, где фрейлина опять напортачили, и навести порядок в королевских корзинках для рукоделия? Признаться, не хочется, чтобы этим дурочкам прилетело. Вивьен, которая уже представляла себе, как вытянет ноги на своей кровати и подремлет хотя бы полчаса, прежде чем королева за ней пришлет, чуть не застонала в голос. «Да что там застонала? Чуть не завыла!» Сон и отдых, похожие вправду разменные монеты на королевской службе. Вслух же она сказала, растягивая губы в вежливой улыбке: «С большим удовольствием, домна Беатрис. Я сама хотела предложить вам свою помощь». «Ну вот и славно!» В следующий час Вивьен мечтала, чтобы королева прислала за ней. Увы, пажа все не было и не было. А были нитки, режущие пальцы, были иголки, были мотки шерсти и пяльцы, которые требовалось привести в порядок. И я и не знала, что ее величество так увлекается рукоделием. «Она и не увлекается», — весело заметила домна Беатрис. «Это просто повод занять чем-то фрейлин и уберечь их от сплетен и глупостей». Вивьен только вздохнула. А когда дверь в рукодельную комнату распахнулась и на пороге возник паж, она осталась на месте только усилием воли. Так захотелось ринуться от монотонной усыпляющей работы со всех ног, как давеча фрейлины. Поблагодарив домну Беатрис за честь, оказанную ей, и за доверие, Вивьен последовала за пажом. Черты лица юноши казались знакомыми, но Вивьен не могла вспомнить, где его видела. Она сама не понимала, почему ее это тревожит. Во дворце много пажей, только у одной королевы из десяток, а еще у каждого придворного на службе. Почему же ей не по себе от того, что не может вспомнить, где видела именно этого? Они свернули из одного коридора в другой, поднялись два пролета по лестнице, а потом Вивьен остановилась, как вкопанная. Она знает эту часть дворца, была здесь в первый свой день. Впечатлений хватило. Именно сюда, пользуясь тем, что тут относительно безлюдно, завела ее домна Рахаен, а потом заперла в уборной. Вспышка озарения была ясной, как день. Она вспомнила, где видела юношу. На лунной аллее, в трактире, на втором этаже. Это один из крупье. «Вам нехорошо, домни?» Участливо спросил паж, делая шаг в ее сторону. «Мы уже скоро придем. Ее величество решило побеседовать с вами с глазу на глаз, где точно никто не помешает. У нее для вас важное поручение». Слишком много слов, слишком много подробностей. У Вивьен не осталось сомнения в том, что ее заманивают в ловушку. Отступив на шаг, потом еще на один, она развернулась и припустила со всех ног. Вслед донесся женский голос: «Растяпа! Держи ее!» Сзади загрохотали шаги. Вивьен ощутила тяжелое дыхание на затылке.